Глава 1402. Я овладею горами и морями. На ладони Манхау покоился мир горы и моря. Бросив мир вперед, он послал в него свой разум и волю. С рокотом раскрылась великая эгида, правда, она накрыла не Манхау, а бабочку. Под ее защитой оказались все его друзья и родные. После этого Манхау в луче света устремился к парагону с 9 санкциями. Пока он приближался к ней, выполняя на ходу магические пассы, его аура усиливалась. Выглядел он как никогда свирепо. Пару мгновений спустя чудовищный грохот прорезал пустоту безбрежных просторов. Грохот еще не успел стихнуть, и они уже разлетелись в разные стороны и вновь всклеснулись в жестоком бою. Взмахом рукава Манхау обрушил на врага горы, а сам в образе птицы Пен, сияя причудливой энергией истинного демона, с пронзительным криком спикировал на парагона. От места их схватки во все стороны расходились ударные волны. Манхау с ухмылкой выполнил магический пас магии заговора. Восьмой заговор и легкое движение пальцем на мгновение пригвоздили женщину к месту. В этот же миг в дело пошел седьмой, шестой, пятый и четвертый заговоры. Появившийся черно-белый мир содержал в себе бесконечные века реинкарнации. Следом появилась великая Дао времени, способная изменить безбрежные просторы. Тут холодная маска дала трещину. Седьмой старик с четками угрожающе шагнул вперед и скомандовал: «Уничтожить мировую бабочку!» Практики бессмертного бога на мгновение замялись, но потом все же пошли в бой. Под предводительством парагонов с 8 эссенциями они атаковали барьер. Манхау в одиночку противостоял двум парагонам с 9 эссенциями. Когда у него на губах проступила кровь, он тут же отступил и вызвал треножник молний. В яркой вспышке он поменялся местами с одним из практиков бессмертного бога рядом с верховным владыкой врага. Из его горла вырвался леденящий душу вопль, когда пальцы Манхао вонзились ему в глаза. Манхао запечатал его душу проклятой силой, вырвал глаза, а потом схватил трясущееся тело и бросил через голову в парагона с 8 эссенциями, который заходил на него сбоку. Прогремевший взрыв лишь на секунду замедлил парагона, после чего он опять кинулся к Манхао. «Умри!» проревел он, послав в него божественную способность и силу эссенции. Манхао уже переместился к другому парагону с 8 эссенциями. Его аура разительно изменилась. Он набросился на парагон и накрыл их обоих черным туманом. Оттуда тотчас раздался пронзительный крик. Только женщина-парагон поспешила к туману, как тот рассмеялся. Манхао куда-то пропал, а от парагона с 8 эссенциями остался изуродованный труп, как будто разорванный на части диким зверем. Оказавшись в другой части поля боя, Манхао забросил пойманное зарожденное божество себе в рот и принялся медленно жевать, при этом его глаза сияли алым светом. Стоило ему выставить руку, как безбрежные просторы дрогнули и появилось боевое оружие. Его цвет сменился с угольно-черного на ярко-красный. Что интересно, если присмотреться, то волосы Манхао больше не казались черными, а фиолетовыми, а их корни так и вовсе казались алыми. Несмотря на подавляющее превосходство в численности, Манхао умудрился убить несколько человек. Неудивительно, что женщина-парагон сейчас была мрачнее тучи. Для великого континента бессмертного бога не представляло особой сложности убийства парагона с 9 санкциями, но Манхао оказался слишком странным и необычным противником, которого им никак не удавалось загнать в угол. В этот момент с континента бессмертного бога в Манхао ударил луч разрушительной энергии. Он пронзил безбрежные просторы, расколол звездное небо, уничтожил естественные законы. Эманации, исходящие от этого луча, были совершенно фантастическими. Сложно сказать, что породил этот свет, но это явно был не практик. Странная аура света была практически осязаемой. Манхао без колебаний исчез с помощью транспозиции объектов. На месте, где он недавно находился, образовалась черная дыра. Всех находившихся неподалеку практиков испепелило на месте. Манхао покосился на одну из гор континента бессмертного бога, на вершине которой стояла угрожающего вида колесница. Он нахмурился, почувствовав на континенте врага еще две ауры 9 эссенций. В этот момент ударил еще один луч света. В этот раз его целью стал не Манхао, а великая эгида мира горы и моря. С грохотом эгида разбилась, но тут Манхао выполнил двойной магический пас. «Печать горы и моря!» – произнес он. Фрагмент великой эгиды накрыл невероятной запечатывающей меткой всех практиков бессмертного бога рядом с барьером. Под нее угодили даже женщина-парагон и старик с четками. После наложения печати Манхао вернулся на бабочку. «Вперед!» – скомандовал он. Бабочка захлопала крыльями и полетела дальше. Манхао с ее спины мрачно смотрел на континент бессмертного бога и застрявших в печати врагов. Взмахнув рукавом, он выстрелил перед собой формацию из горы морей. «Если кто-то бьет тебя!» – мрачно прорычал он. «Ты даешь сдачи!» Его алые глаза полыхнули загадочным светом. «Дао в моем сердце!» Появившееся сияние напоминало ледяной клинок. Манхао поднял руки над головой, а потом широко развел их в стороны. В его голосе появился странный резонанс, отчего 9 гор и 8 морей резко увеличились в размерах. Горы становились все больше и больше, моря бурлили. В мгновение ока 9 гор перед ним достигли совершенно немыслимых размеров. Истинный венец всех гор! Каждая из них являлась целым миром и испускала острую пронзительную волю. Много лет назад Парагон 9 Печати этим сокровищем уничтожил мост, попирающий небеса, дабы отбить атаку континента Бессмертного Бога и Мира Дьявола и не дать им добить выживших из мира Бессмертного Парагона. Ныне в руках Манхао мир горы и моря как встарь высвободил свою истинную силу. 9 величественных гор, подобно 9 мечам, могли сотрясти небо и всколыхнуть землю. Почувствовав их силу, жители континента Бессмертного Бога побледнели. Зрачки женщины Парагона под печатью горы и моря превратились в узкие щелки. Старик рядом с ней выглядел удивленным. «Не могу поверить, что наследие Шуйдан-Лю хранило в себе секреты управления миром горы и моря! Возможно ли такое?» Перед смертью 9 печати сумел отправить куда-то неприкаянную душу. Своей гибелью он сотряс нас до самого основания и сделал невозможным уничтожение мира горы и моря. Но даже в те далекие времена мы успели объединить силы и уничтожить магию, которой он управлял миром горы и моря. На свете нет такого человека, кто бы мог управлять миром горы и моря, этим жутким сосредоточением ярости бессмертных. Даже неприкаянная душа в Шуйдун-Лю оказалась способна только на самый базовый контроль. Пока два изумленных парагона переговаривались, Манхао взмахнул руками. В его глазах смешались предельная концентрация, тоска по миру горы и моря и бесконечная ненависть к врагам. «Воля в моих очах!» На второй строфе заклинания его культивация ярко вспыхнула. 8 морей закипели и в следующий миг стали морями звезд, из-за которых содрогнулись даже безбрежные просторы. Они соединились с 9 горами, породив ни с чем несравнимое давление. По таким гонетам вражеские практики зашлись кровавым кашлем, даже их родной континент закачался. На его необъятных просторах рушились горы, течение рек обращалось вспять. Один за другим рушились города. Казалось, настал конец света. Такой была истинная сила сокровища, коим являлся мир горы и моря. Манхао обрел технику магического контроля не из наследия Шуйдун-Лю. Полученные от него техники были из мира горы и моря и не могли помочь ему превзойти Шуйдун-Лю. Но у него имелось заклятие запечатывания небес. Использование этого заклятия среди горы Марии высвободило невероятную силу, но в тот раз мир еще находился под контролем Шуйдун-Лю, поэтому Манхао и было так трудно им управлять. Тогда оно было почти бесполезным. Позднее он осознал, что заклятие запечатывания небес можно будет использовать по-настоящему только когда он станет полноправным лордом мира горы и моря, а сами горы и моря примут форму магического предмета. Как сейчас! Заклятие запечатывания небес создал его наставник с 8 горы. Эту божественную способность или дао никто не воспринимал всерьез, из-за чего много лет ему приходилось выслушивать насмешки. Вот только эта магическая техника оказалась не просто божественной способностью. С ее помощью можно было управлять миром горы и моря. Вместо того, чтобы использовать ее против практиков, целью заклинания надо было сделать сам мир горы и моря, дабы пробудить истинную смертоносность этого сокровища. Никто не знал, что довелось пережить благородному Жаню, прежде чем он создал эту божественную способность. После ее создания он провел остаток жизни, превознося людские добродетели. В конечном итоге он передал ее своему ученику Манхао, кто опроверг никчемность заклятия запечатывания небес. С началом настоящей войны за мир горы и моря Манхао так ни разу и не пересекся с благородным Жанем. Странное дело, он не заметил, чтобы благородный Жань участвовал в сражении. Но сейчас было не время размышлять над этим. По взмаху рук Манхао горы и моря извергли по-настоящему могучее давление. Сделав глубокий вдох, он внезапно понял истинное значение слов «Дао в моем сердце». Под «Дао» имелось в виду не эссенция, естественные или магические законы. Оно не имело формы и скрывалось в сердце. Для него не имело значения, кто ты, демон или бессмертный. Для него все было единым. «Дао» было сердцем человека, и чем шире твое сердце, тем глубже твое «Дао». Теперь он понял значение фразы «Воля в моих очах». Здесь речь шла о внешнем воплощении Дао. Но чтобы он не устремил свой взор, все это имело Дао и было Дао. «Я владею горами и морями», — произнес он, взмахнув рукавами. 9 гор с рокотом накренились, теперь их вершины были направлены на континент Бессмертного Бога.